Глава 21. Крупный, пузатый мужчина лежал на спине и похрапывал, сложив руки на голой груди. Его большой рыхлый живот колыхался в такт вдохом и выдохом. За мужчиной у стены, завернувшись в одеяло, спала женщина. В комнате стоял стойкий запах перегара, омерзительно пахло папиросными окурками. «Буди», — приказал Семенихин. «Товарищ комиссар государственной безопасности», — испугался адъютант. «Генерал меня убьет». «Правда?» — усмехнулся нарком и пнул сапогом в бок спящего. Тот замычал и выругался. «Встать!» — Семенихин ударил сильнее. Генерал очумело вскочил и захлопал глазами. «Какая б***ь?» «Молчать!» — рявкнул нарком. За спиной генерала испуганно пискнула женщина. «Убрать!» — приказал Семенихин, указывая на нее. Перепуганный адъютант набросил на женщину одеяло и, прихватив ее одежду, вывел за дверь. Узнавший гостя генерал понурил голову. «Хорошо служите, товарищ Жеголкин», — сказал нарком, когда дверь закрылась. «Мягко спите, сладко пьете. Тешите похотливое тело, а?» Генерал промолчал. «Знаете, зачем я здесь?» Генерал не ответил. «Поясню», — продолжил нарком, нисколько не огорченный его молчанием. «Вам, как командующему тылом армии, было поручено провести на освобожденных территориях заготовку зерна и прочих продуктов, на что вам выделили средства. Государственный банк Союза отчеканил золотые монеты специально на эти цели. Приказом Верховного Главнокомандующего были определены цены, чрезвычайно привлекательные для местного населения. Товарищ Курочкин строго-настрого приказал относиться к веям как к братьям. А что сделали вы? Приказали расплачиваться советскими деньгами. Бумажными, совершенно неизвестными местному населению, непризнаваемыми им, вдобавок по грабительскому курсу. Золотой рубль Новой России стоит 10 советских. Вы же приказали платить рубль за рубль. На сэкономленное золото вы окунулись в вихрь удовольствий, представленные в оккупированных городах. Рестораны, кабаре, проститутки. Одну из них только что увели, не так ли?» Жеголкин продолжал молчать. «Моральное разложение советского командира – вещь неприятная, но не смертельная», – продолжил нарком. «Самое тяжкое наказание – увольнение от службы. Однако рассмотрим последствия ваших действий. Веи повсеместно отказываются продавать зерно. Дошло до стычек с заготовительными отрядами. Один из них бесследно исчез. Зерно прячут, закапывают в землю. График поставок сорван. Суда, доставшие боеприпасы, уходят в союз порожними. Но и это не самое страшное. На захваченных территориях стало возникать подполье, в лесах партизанские отряды. Они пока редки и малочисленны, и дело не в них. Любой проникший сюда диверсант или шпион находит горячую поддержку в станицах и городах. В результате противник великолепно осведомлен о дислокации наших войск, их численности и вооружении. Он наносит удары в наши слабые места. Наступление провалилось, мы катимся назад, в станицах красноармейцам стреляют в спину. И все из-за того, что генералу Жеголкину и его подчиненным захотелось красиво пожить». «Что со мной будет?» – спросил генерал. «Не хочу предрешать приговор трибунала, но до следующего рассвета вы не доживете. Это я вам обещаю». «Ну и стреляйте!» — крикнул генерал. «Что я от вас имел? Полжизни голодал, служил, ни дня, ни ночи, а как стал генералом, дали казенную квартиру из 3 комнат и дополнительный паек. Жена сама белье стирает. Здешний генерал живет во дворце, у него армия слуг и тысячное жалование, даже поручик имеет прислугу. Нам говорили, что веи нищие и угнетенные, а у них каменные дома и собственные экипажи. Какие они братья? Наши люди раздеты и разуты, питаются впроголодь, обмундирования и продуктов не хватает. А я буду отдавать золото буржуям? Хрен им, не обеднеют. Лучше своим отдам. Из-за меня наступление провалилось, нашли козла отпущения. Сами все просрали, а теперь Жеголкин виноват, плевать я хотел». Подскочивший конвоир двинул генерала прикладом в живот. Жеголкин охнул и затих. Конвоира подхватили его под руки и вытащили. Семенихин постоял, качаясь на каблуках, затем повернулся и вышел. На душе у наркома было смуро. Жаголкина непременно следовало расстрелять, но генерал прав, довели. Зажиточность веев для армии Союза оказалась шоком. Десятилетия пропаганда твердила совершенно другое. Дескать, веи забитые и нищие, их угнетают плутократы. Веев встретит красноармейцев как освободителей. Вышло ровно наоборот. Беда крылась не только в сопротивлении. Участились случаи дезертирства, особенно в сельских районах. Здесь не хватает мужских рук, зато переизбыток невест. Отцы завлекают будущих зятьев обещаниями сытой жизни. Красноармейцы бегут, их прячут в лесах и труднодоступных местах. Отыскать дезертиров невозможно, проводника не найти, а красноармейцы местности не знают. Противник усиливает давление на фронте, из центральных районов армию вытеснили, теперь она отступает в восточных областях. Неприятная новость ждала наркома и в штабе. В приемной ждал начальник управления А, отвечающий за связь с заграничными резидентурами. «Товарищ комиссар государственной безопасности», — сказал он, волнуясь, — «у нас ЧП. Две недели назад ваш заместитель направил резиденту в Петрограде приказ, который противоречит вашим указаниям. К сожалению, мы узнали поздно». «Текст», — бросил Семенихин. Начальник управления достал листок. Семенихин взял и быстро пробежал глазами. «Зачем он это сделал, как думаете?» — спросил, возвращая бумагу. Начальник управления замялся. «Говорите, нас не подслушивают», — улыбнулся нарком. Его вызвал товарищ Курочкин и дал поручение. «Заместитель, вопреки правилам, не согласовал радиограмму с вами». «Почему?» — начальник управления выдохнул воздух. «Есть информация, ему обещали ваш пост. Вас по возвращении в Союз ждет отставка». «И расстрел», — добавил нарком. «Курочкину тоже нужен козел отпущения». «Спасибо, Тарас Юрьевич», — сказал Семенихин. «Приятно видеть, что не ошибся, выдвигая вас. Этого разговора я не забуду». Начальник управления зарделся от похвалы. «Через полчаса зайдете за радиограммой». «Прислать шифровальщика?» — спросил начальник управления. «Зашифрую сам». Лиза пробежала глазами поданную записку и подняла на собеседника испуганный взгляд. «Это противоречит указаниям Родиона Савельевича». «Тише», — сказал сидевший рядом резидент. «Нас могут услышать». «Я не понимаю». «Вы же прочли приказ Верховного Главнокомандующего». «Но я не могу». «Можете», — сказал резидент жестко. «По нашим сведениям, князь Горчаков постоянно возит капитану Князеву секретные пакеты. Примените навыки, которым обучены». «Я подведу Николая». «Князь Горчаков — офицер армии противника». «И мой муж». «Вам придется выбирать. Надеюсь, вы помните, в какой стране родились и выросли, как и то, что случается с изменниками Родины». Лиза побледнела. «Лизонька», — резидент накрыл ее руку своей, — «поймите, для меня это тоже не в радость. В случае провала нас ждет незавидная участь. Вы уцелеете, поскольку ждете ребенка. В отношении беременных женщин здешний закон снисходителен. Я на послабление рассчитывать не могу. По законам Новой России меня ждет виселица. Я не знаю, что происходит в центре и почему приказ заместителя наркома противоречит указаниям его начальника. Скорее всего, грядут перемены. Мы с вами солдаты, наше дело не рассуждать. Позвольте». Резидент вытащил из руки Лизы записку. «Я ее уничтожу. Инструкция категорически запрещает носить радиограммы с собой. Но я хотел, чтобы вы сами прочли. Свяжитесь со мной, как получите сведения». Резидент встал, учтиво поклонился и зашагал прочь. Неприметный господин, такой же, как тысячи других. Вот он остановился, прикурил от свернутой в трубочку бумажки, бросил ее сгоревшую на дорожку парка, растоптал и зашагал, махая тросточкой. Лиза встала и направилась к себе. Николай явился поздно. «Как ты?» — спросил, обнимая. «Соскучилась», — сказала Лиза, целуя его. «А наш малыш?» «Толкается», — пожаловалась она, — «как даст ногой». «Не терпится на белый свет», — засмеялся Горчаков. «Экий торопыга». Он повесил планшетку на вешалку и прошел в столовую. Горничная подала ужин. Пока он ел, Лиза сидела напротив и, подперев щеку кулачком, смотрела на мужа. «Как он переменился в последнее время», — думала она. «Раньше пальчики целовал, А сейчас чмокнет в щечку и все. Я, конечно же, подурнела из-за беременности, но ведь он хотел ребенка. «Ты что-то грустное сегодня», — заметил Николай. «Тебя не вижу», — пожаловалась Лиза. «Снова улетаешь ни свет ни заря». «Война», — развел он руками. Горничная убрала со стола и попрощалась. Лиза проводила ее за дверь и пошла в спальню. Николай лежал под одеялом. «Не подходи», — предупредил строго. «Я не сдержусь, а тебе нельзя». «Можно», — сказала Лиза, расстегивая пуговицы. «Мы тихонечко». Когда он уснул, Лиза встала и, набросив халат, пошла в прихожую. Вытащив из планшетки пакет, запечатанный сургучной печатью, она прошла на кухню и поставила на плиту чайник. Когда тот закипел, она взяла пакет и стала греть печать над струйкой пара.